Глава 251. Все были ошеломлены. Первый запрос. Бежим. Разделяемся и бежим. Укротитель зверей, который видел всю эту сцену, сразу же выпустил несколько своих зверей. Эти звери помогут ему сбежать отсюда. Что касается спящей скалы большой мечты, которую выпустил Есюань, что ему использовать для блокировки этого? Его жизнь, то, что случилось с десятками людей до этого, было достаточным доказательством. Это было не то, с чем нормальный человек мог бороться. И это был только один из зверей, которые были у Есюаня. В этот момент Есюань все еще был окружен горами на расстоянии. Звери, которых они послали убить Есюаня, находились всего в 2-3 милях от него. Таким образом, им просто нужно было продержаться там еще немного. Им просто нужно было продержаться там, пока Есюань не будет убит. Рев. Глядя на убегающих людей, спящая скала большой мечты громко взревела. Огромное тело дракона магмы замерцало в пустоте, внезапно увеличивая свою ауру с раннего золотого уровня до среднего золотого уровня. Его скорость снова возросла. Всего за 3 секунды он прибыл в то место, где были все люди. Рев. Добравшись туда, он взревел, и аура вокруг его тела снова поднялась. На этот раз он напрямую повысился до продвинутого уровня золота. Широко раскрыв рот, он изрыгнул изнутри горящее пламя магмы. Внутри горящего пламени магмы была пилюля драконьего огня, которая была похожа на шар дракона, подпрыгивающий вверх и вниз. Под действием огненной пилюли дракона, горящая магма внезапно расширилась. За короткое время он превратился в десятки маленьких огненных драконов магмы. Как и многие летающие драконы, он бросился к убегающим укротителям зверей из разных кланов. Эта сцена была не тем, на что был способен даже огненный дракон магмы, которого Есюань встретил на горе Будзин. Но теперь, с помощью спящей скалы большой мечты, это было так же просто, как шевельнуть пальцем, как нечто, что может произойти естественным образом. Грохот. Десятки огненных драконов магмы летели по небу, создавая громкий грохочущий звук, как будто они сжигали пустоту. Всего за короткое время им удалось нагнать пару укротителей зверей из разных кланов. Их скорость была невероятно высока. Иди к черту. Выражение лиц некоторых укротителей зверей резко изменились после того, как они стали свидетелями этой сцены. Они могли только призвать зверя-хранителя рядом с собой, чтобы заблокировать огненных драконов магмы, пытающихся убить их. Бум! Десятки огненных драконов магмы, вызванных спящей скалой большой мечты, были всего лишь иллюзиями. У них не было фиксированного тела. Они не боялись быть пораженными. Все, что они делали, это бросались вперед, не пытаясь ни от чего увернуться. Они прошли мимо всех зверей, блокирующих их, одного за другим. С громким грохотом, заставившим всех кричать от боли и агонии, они уничтожили десятки укротителей зверей из разных кланов. С их смертью все звери, которыми они управляли, потеряли свою жизненную силу и упали в безбрежный океан. Иди к черту. Увидев это, все другие укротители зверей в разгар побега были чрезвычайно обеспокоены. Все они быстро увеличили скорость бега. Даже другие укротители зверей, находившиеся в другом месте, были крайне напуганы и чувствовали, как души умерших поднимаются по их телам после того, как стали свидетелями этой сцены. Все они также быстро отступили назад. Они были слишком напуганы, чтобы просто остаться. Это было небезопасно. До него было всего 8 миль. Это было слишком небезопасно. Отступление. Отступление. Мы должны отступить еще дальше. 10 миль. Мы должны быть как минимум в 10 милях от Есюаня. Немного дальше, я думаю, нам нужно быть хотя бы в 12 милях отсюда. Все укротители зверей из разных кланов быстро отступили, как сумасшедшие. У них не было выбора. Есюань предпринял 2 атаки со спящей скалой большой мечты. Это было слишком страшно. Всего за 2 атаки, Есюань уже убил от 60 до 70 человек. А что представляли собой эти 60-70 человек? Войска укротителей зверей, которые были сформированы, чтобы убить Есюаня, насчитывали от 6 до 7 сотен. Есюань уже убил 10% от общего количества людей, которые у них были. Черт, убьем его. На этот раз нам действительно нужно его убить. Некоторые из них отступили, громко ревя, как сумасшедшие. Зверь, который был экспертом в плане скорости, отделился от основных сил и на полной скорости направился к вершине горы, где находился Есюань. «Вы действительно довольно быстры». На вершине горы Есюань увидел это и медленно покачал головой. Он знал, что не может снова попытаться убить укротителей зверей из клана Серебряной Крови. Это произошло потому, что спящая скала Большой Мечты не была настоящим зверем золотого уровня. Он мог вызвать спящую скалу Большой Мечты, только когда находился на расстоянии не менее 6 миль. В этом сценарии, спящей скале Большой Мечты потребуется много времени, чтобы броситься к этим людям. Чтобы изменить это, только те, кто действительно достиг золотого уровня, могли сделать что-то подобное. Есюаню было очень любопытно. Он задавался вопросом, насколько далеко он сможет призвать своего зверя, когда в будущем повысится до золотого уровня. 8 миль, 10 миль, может еще дальше, грохот. В этот момент вдалеке сверкнула молния. Прима, крутящий педали громового механического механизма, наконец прибыл. Что происходит? Раньше он был далеко, но уже здесь видел трагедию. Он увидел, что Есюань был окружен сотнями укротителей зверей, но все же сумел дать отпор. Прима, ты слишком поздно. Увидев Прима, особенно глядя на громовой механический механизм Прима под ним, группа укротителей зверей из клана Серебряной Крови почувствовала себя беспомощной. Если бы Прима приехал немного раньше и выпустил громовой механический механизм, который уже достиг золотого уровня, тогда, возможно, им не пришлось бы потерять так много людей. Прима бросился сюда, но было уже слишком поздно. Их звери теперь уже приближались к Есюаню и находились примерно в 500 метрах от него. На этом расстоянии, если бы они просто рванули вперед еще немного, они могли бы начать атаку на Есюаня. Они могли прямо похоронить Есюаня под бесчисленными атаками. Им даже не требовалось, чтобы Прима предпринимал какие-либо действия. В то же время Прима просканировал местность и мог сказать, на что был похож сценарий. Он был полон сожалений и ненавидел тот факт, что он не мог убить Есюаня в одиночку. Что, чей зверь повысился? На вершине горы Есюань мог почувствовать прибытие Прима с помощью приливной улитки сокровища. Его сердце немного дрогнуло. Оттенок сожаления. Жаль, что Прима прибыл слишком поздно. В противном случае ему пришлось бы убить его, прежде чем он смог бы почувствовать себя хорошо. Спящая скала Большой Мечты. Только подумав об этом, Есюань столкнулся с бесчисленными зверями на расстоянии, которые безумно мчались к нему, чтобы убить. Он внезапно отозвал спящую скалу Большой Мечты, которая находилась за много миль от него. Затем он повторно вызвал копию спящей скалы Большой Мечты. В этот момент все звери, которые направлялись к нему, чтобы убить его, были уже менее чем в 500 метрах от него. 500 метров. Для зверя серебряного уровня все, что нужно, это всего лишь мгновение. Так же, как и с тираннозавром, если вы использовали трансформацию небесного тираннозавра, даже длина его тела могла достичь более 200 метров. Однако, в то же время из-за сужения окружения, все звери вдалеке в основном собрались вместе. Рев. Только что призвали копию спящей скалы Большой Мечты. С громким хлопком она появилась посреди всех зверей. В этот момент она все еще выглядела как огненный дракон магмы. И это был огненный дракон магмы, который уже был на продвинутом золотом уровне. Это был огненный дракон магмы длиной около 150 метров. Летя в пустоте, он поднялся высоко. Используя свою огромную голову дракона, он устремился вниз. Внутри его большой пасти горела бесконечная красная жидкость. Он выплюнул пламя магмы, наполненное изнутри серной аурой. Один за другим, все звери серебряного уровня были сметены и погружены в пылающее пламя магмы. Наполнившись жалким воем, они все обратились в пепел. В этот момент, спящая скала Большой Мечты снова включила режим случайного убийства. «Иди к черту! Этот ублюдок не остановится!» На расстоянии, сердца укротителей зверей, которые были свидетелями этой сцены, чувствовали себя так, словно истекали кровью. Боль была неизмеримой. Они тщательно взращивали каждого зверя. Даже если один из них умрет, это повлияет на их потенциал. Не говоря уже о том, что большинство зверей, которых они послали убить Есюаня, были их любимцами. И они не были такими, как Есюань. Он мог заключать контракт с двумя зверями на каждом отдельном уровне. Убить. Убьем его. Но на этот раз, спящая скала Большой Мечты немного убила. Все укротители зверей из разных рас, быстро призвали своих зверей поторопиться и направиться к вершине горы, чтобы убить Есюаня. Все они были очень четкими. Есюань был корнем всего. Пока они могут убить Есюаня, даже если странный зверь Есюаня станет сильнее, он все равно ничего не сможет сделать. Быстрым рывком, менее чем за секунду, некоторые из их дальнобойных зверей, приблизившись к тому месту, где был Есюань, быстро сконденсировали ледяной путь, словно лезвие из пустоты. Целая связка огненных стрел, как поток стрел, и сокрушительная песчаная буря. Все они одновременно атаковали Есюаня. Как жаль, увидев это, Есюань вздохнул. Он знал, что это путешествие на испытательные полигоны морского мира должно было на данный момент закончиться. Мне все еще не хватает зверя оборонительного типа, не тираннозавра. Тираннозавр может только помочь блокировать то, что находится передо мной, и он не может помочь блокировать различные атаки, исходящие со всех сторон. Похоже, в будущем, мне придется найти позиционный тип. Мне понадобится зверь, который сможет защитить меня со всех сторон. В то же время, вздохнув, сердце Есюаня тоже немного дрогнуло. Он решил убедиться, что найдет зверя позиционного защитного типа. Таким образом, в следующий раз, когда он столкнется с подобной атакой, никто другой не сможет ничего сделать, чтобы сразиться с ним. Насколько это будет хорошо, Есюань? Пока Есюань думал об этом, многие укротители зверей из клана Серебряной Крови, клана Вечной Ночи и кланов Золотого и Серебряного Рога смотрели на него. Они хотели знать, как Есюань собирается справиться с шквалом атак. Грохот. Пустота завибрировала. В мгновение ока все атаки их зверей обрушились прямо на Есюаня. Вернуться. В этот момент разум Есюаня немного шевельнулся. Из пустоты вырвалась огромная волна. Через мгновение Лил Ван оказалась у него на плече. Вместе с изображением копии спящей скалы Большой Мечты вдалеке, они исчезли из этого пространства. Грохот. Сразу после того, как фигура Есюаня исчезла, атаки зверей из разных кланов врезались друг в друга с громким и яростным ревом. Они приземлились на то место на вершине горы, где ранее был Есюань. Это заставило вершину горы высотой более 100 метров задрожать. С громким грохотом она начала рушиться. В это мгновение черная пыль поднялась и заполнила небо. Куски больших камней начали падать и скатываться с вершины горы. Некоторые даже взорвались и упали в океан на расстоянии. Громкие стучащие звуки наполнили воздух. Что происходит? Где Есюань? Такой шокирующей сцены было недостаточно, чтобы привлечь внимание укротителей зверей из клана Серебряной Крови, клана Вечной Ночи и кланов Золотого и Серебряного Рога. В этот момент они смотрели далеко вдаль. Они посмотрели на то место, где Есюань внезапно исчез, сердито глядя на это место. Они вложили столько сил и времени, от 6 до 7 сотен укротителей зверей, работающих вместе в унисон. В конце одного боя, Есюань убил не менее 10% укротителей зверей. Вдобавок ко всему, многие звери, которыми владели люди, также погибли в битве за окружение Есюаня. И как только они собирались добиться успеха, Есюань действительно исчез. Бл. Есюань вернулся в сокровищницу. Мой зверь почувствовал это, и пространственное колебание унесло Есюаня. Это пространственная флуктуация такая же, как пространственная флуктуация, которую я чувствовал, когда другие возвращались в сокровищницу. Вернулся в сокровищницу. Как он мог вернуться в сокровищницу? Я думал, что у него еще недостаточно очков для этого. В этот момент все укротители зверей из разных кланов были ошеломлены. Они тоже сходили с ума. Они потеряли так много времени, столько жертв, и зачем они вообще здесь? Они пришли сюда поиграть? Лица тех укротителей зверей с мертвыми зверями в тот же миг побледнели. Гнев почти выскочил из их глаз. Какого черта? Неужели Есюань зашел так далеко? Будь. Какого черта в самом деле? Далеко-далеко, укротитель зверей Ися с помощью своего собственного зверя наблюдал за всей этой сценой издалека. Бл, я здесь больше не останусь. Я возвращаюсь на лазурную планету. Я собираюсь сообщить эту новость. Глава 252. Дворец океанских драконов. Этот гребаный Есюань сломан. Действительно сломан. Ли Ган был очень взволнован. Он был укротителем зверей серебряного уровня из Цзинчжоу, Ся. Точно так же, как Хотон Кэцань Цзэюнь раньше, он также завершил свою испытательную миссию, но ему еще предстояло набрать лишнюю 1000 очков. Для него собрать 1000 очков не было невозможно, но он не знал, когда наберет такое количество очков. Так что, даже если бы он хотел заработать больше очков, чтобы обменять их на сокровища, он боялся, что испытание к тому времени уже закончится. Итак, теперь, когда он закончил свою испытательную миссию, он использовал тот факт, что у него была спасительная карта, чтобы бродить по этому огромному океану, но он никогда не мог представить, что ему удалось стать свидетелем такой шокирующей сцены, пока он бродил вокруг. Сотни укротителей зверей и тысячи зверей окружили Есюаня. Их целью было убить Есюаня. В конце концов, им не удалось убить его, но вместо этого они умерли. Есюань жестоко убил так много людей за короткий промежуток времени. Даже после этого они все же позволили Есюаню сбежать. Эта сцена очень взволновала его. Одна только мысль об этом заставила его сердце биться быстрее, и он сразу же вернулся в сокровищницу. Вернувшись в сокровищницу, он понял, что Есюаня там даже не было. Что происходит? Где Есюань? Он был потрясен. Не говорите мне, что он уже вернулся на лазурную планету. С этой мыслью он больше не колебался и решил покинуть сокровищницу, чтобы вернуться прямо на лазурную планету. Сотни укротителей зверей окружили Есюаня на вершине горы. В то же время, в 17-м городе перед городом драконов в море, Фан Синьминь, Ван Тиньшань и другие, они слушали Хотонга и Цань Цзюня, которые только что вернулись с полигона и делились своим опытом. В то же время, Лин Шэру тоже успела подбежать. Когда они услышали, что Есюань убил сразу несколько зверей золотого уровня и был окружен бесчисленным количеством укротителей зверей из клана Серебряной Крови и других кланов на вершине горы, цвет их лиц изменился. До этого они еще воображали. Они задавались вопросом, есть ли у Есюаня способность бороться за этот небольшой шанс на выживание. Но теперь, зная, что сотни укротителей зверей окружили Есюаня, действительно ли у него все еще был шанс выжить? Как могло случиться, что у него все еще был шанс пережить это? В этот момент все их лица в одно мгновение стали чрезвычайно мрачными. Есюань, Лин Шэру тоже напряглась, услышав, что сказал Хотонг. Есюань был частью университета Цзянчжоу. Ван Тиньшань знал, какими были ее отношения с Есюанем. Когда он узнал, что Есюань попал в аварию во время испытания, Ван Тиньшань быстро сообщил ей. Именно из-за этого она так быстро примчалась сюда. Подбежав, она вспомнила все, что было с Есюанем в прошлом. Ее сердце чувствовало то же, что и Ван Тиньшань и другие, и она также держала этот проблеск надежды, что Есюань переживет это. Она надеялась, что Есюань сможет предотвратить эту катастрофу и сбежать с испытательного полигона. Но в этот момент Хотонг и Цань Цзюнь вернулись с места проведения испытаний. Они объяснили текущую ситуацию Есюаня. Ее лицо мгновенно побледнело. Именно она привела Есюаня в университет Цзянчжоу. Она также была той, кто предложил Есюаню принять участие в испытании на этот раз. Если на испытании с Есюанем случится что-то плохое, она будет винить в этом себя. И она даже не знала, как ей предстоит встретиться с родителями Есюаня в будущем. Несколько укротителей зверей из Гулуа и других организаций увидели эту сцену и посмотрели друг на друга неподалеку. У всех у них было немного содержания в их выражениях. Хотонг рассказал Ван Тиньшаню и остальным о ситуации Есюаня через звуковую передачу. Но они не знали, что сказал Хотонг, но выражений лиц Ван Тиньшаня и остальных было достаточно. Они уже могли сказать, то, что только что сказал Хотонг, определенно не было чем-то приятным. Может быть, это было связано с Есюанем и Ся, или, возможно, Есюань уже скончался во время испытаний. Светить. Но пока они думали об этом, яркий свет засиял перед городом драконов в море. Ли Ган вышел с лицом, полным волнения. Что случилось? Как только он вышел из города драконов в море, он понял, что вокруг него что-то не так. Он почувствовал, что атмосфера здесь крайне угнетающая. Было так тихо, как будто вот-вот начнется буря. В этот момент выражение его лица быстро стало жестким. Он быстро избавился от взволнованного выражения лица и медленно направился к команде лазурной планеты. Он не осмелился сказать ни слова. В такой атмосфере он чувствовал, что должен попытаться сдержаться. Было бы ужасно, если бы он сказал что-то не так. Когда Ван Тиньшань и остальные увидели, как он выходит из города драконов в море, они взглянули на него и ничего не спросили. На самом деле это было очень несправедливо. Ли Ган также был одним из гениев Ся. Но поскольку сейчас они пытались подавить свои эмоции, у них действительно не было времени вообще обращать внимание на Ли Гана. «Брат Хотонг, я прав, я помню, тебя зовут Хотонг». В этот момент Ли Ган подошел к команде лазурной планеты, направился к Хотонгу, который также только что вернулся в команду, и отправил ему звуковую передачу. Что здесь происходит? Почему мне кажется, что что-то не так. Ты был на испытательном полигоне морского мира. Разве ты не знаешь, что люди пытались убить Есюаня? Ответил Хо-Тонг. Он взглянул на Лигана. Его тон был довольно холодным. Когда Лиган ранее вышел из города драконов в море, он заметил взволнованное выражение лица Лигана. Независимо от того, чему был рад Лиган, его это совершенно не волновало. И это тоже было очень нормально, поскольку он не был так близок с Есюанем. Даже если что-то случилось с Есюанем, это не имело никакого отношения к Лигану. Когда он подумал о том, что случилось с Есюанем, он почувствовал себя очень расстроенным и не мог контролировать свои эмоции. «Знаю, конечно, знаю». Услышав, как Хо-Тонг упомянул Есюаня, Лиган не мог не изобразить возбужденное выражение лица. «Есюань, этот парень, он слишком силен. Подумать только, что так много людей пытались его убить. Он был так взволнован, что совершенно забыл о передаче звука. Он просто выпалил это прямо. Нет, что ты имеешь в виду? Ты так счастлив, что люди пытались убить Есюаня. Ты вообще знаешь, что Есюань был окружен и атакован сотнями людей?» Хо-Тонг рассердился в одно мгновение, заметив, что Лиган все еще показывает радостное выражение лица после упоминания об Есюане. Он сердито посмотрел на Лигана. Если бы Лиган вел себя так раньше, он все еще мог сдерживать это. Но он уже упомянул Есюаня, а он все еще выглядел так. Если он не просил побоев, то чего же он хотел? Выражение лица Лигана мгновенно застыло, когда он увидел поведение Хо-Тонга. В то же время все также посмотрели на него из-за того, что он только что сказал. Глядя на эту сцену, Лиган был ошеломлен еще больше. Он сказал что-то не так, но вскоре после этого, как будто что-то мелькнуло у него в голове, он быстро открыл рот. «Нет, не говорите мне, что вы, люди, ведете себя так из-за Есюаня». Пока он говорил это, его сердце дрогнуло, и он огляделся вокруг. Он вдруг понял, что Есюаня на самом деле здесь нет. «Где Есюань?» Заметив, что Есюань еще не вернулся, он снова был ошеломлен. «Лиган, что с тобой?» В этот момент Фан Синьминь, Ван Тиньшань и остальные могли сказать, что с ним что-то не так. Они могли что-то смутно заметить и быстро спросили его. «Верно, ты видел Есюаня на испытании?» Сбоку Линьширу тоже быстро спросила. «Директор Фан», выслушав вопросы Фан Синьминя и остальных, Лиган быстро сказал. «Я видел его, я видел Есюаня, и это произошло совсем недавно». Говоря это, он вспомнил образ Есюаня, убивающего всех на испытательном полигоне ранее, и снова изобразил возбужденное выражение на своем лице. «Вы, люди, не знаете этого, но ранее на испытательном полигоне от 600 до 700 человек из клана Серебряной Крови, клана Вечной Ночи и клана Золотого и Серебряного Рога окружили Есюаня, чтобы попытаться убить его. Люди, вы не догадываетесь, что произошло?» Сказав это, он посмотрел на Ван Тиньшаня и остальных. Глядя на Ван Тиньшаня и остальных, уставившихся на него, он не стал больше колебаться и быстро сказал. Оказавшись в окружении, Есюань мгновенно призвал огненного дракона магмы, а затем одним выстрелом убил целую группу укротителей зверей из этих кланов. Сотни. Всего за короткий период, я думаю, он убил там более 10% от общего числа людей. В то же время я даже не знаю, сколько зверей тех укротителей зверей он убил. После этого, Есюань, этот парень, как только его собиралась окружить целая стая зверей, он внезапно исчез. Это привело к тому, что все эти укротители зверей из этих кланов потеряли цель, которую они должны были убить. Вы, люди, этого не знаете, но лица всех укротителей зверей из этих кланов практически мгновенно стали зелеными. Но после того, как Есюань ушел, я подумал, что Есюань вернулся в сокровищницу в океане, поэтому я тоже вернулся в сокровищницу. Но потом я понял, что его там нет, поэтому я вернулся на лазурную планету. Что касается того, почему его нет здесь, у меня нет ответа на этот вопрос. Он объяснил все, что случилось с Есюанем, на одном дыхании, и это было действительно освежающе. Как будто главным героем этой сцены был не Есюань, а он. Когда он закончил свой рассказ, Ван Тиньшань и остальные посмотрели друг на друга. Что происходило? Это правда? Есюань был окружен сотнями людей и не только не пострадал, но даже убил целую кучу из них и даже сумел вернуться целым и невредимым? Они не могли поверить в то, что услышали. Не было ли это слишком благочестиво? Просто некоторое время назад он был в серьезной опасности, а теперь он все изменил. На расстоянии укротители зверей из Гулуа и трех других организаций были потрясены, услышав то, что сказал Лиган. Они посмотрели на Лигана и подумали, что этот парень, возможно, шутит с ними. Даже если вы собирались солгать, разве вы не должны хотя бы сделать это правдоподобным? Они были почти уверены, что даже укротители зверей золотого уровня не смогли бы сделать то, что сделал Есюань. Даже если они думали об этом, они думали рационально. С таким количеством укротителей зверей уровня претендента, смотрящих на него, даже если бы у Лигана было все мужество в этом мире, Лиган все равно не посмел бы солгать. Но если бы это было действительно правдой, им пришлось бы еще раз переоценить потенциал Есюаня. Хорошо, Лиган, на этот раз ты довольно хорошо выступил в тайном царстве. В то же время, все укротители зверей уровня претендента из Ся теперь имели гораздо лучшие впечатления о Лигане, когда смотрели на него. Этот парень, Лин Ширу тоже вздохнула с облегчением. Это дворец океанских драконов. В то же время, покинув испытательный полигон морского мира, Есюань с удивлением понял, что на самом деле он не вернулся в сокровищницу в океане. Вместо этого он оказался посреди группы таинственных дворцов. Но было много мест, куда он не мог попасть здесь. Он мог только осматривать местность перед дворцом на вершине горы Хаэм. И пока он осматривал местность, ему в голову внезапно пришло сообщение. Глава 253. Цена сокровища Дворец Истины. Есюань был удивлен. Сообщение, переданное в его голову, было связано с дворцом перед ним. Согласно сообщению, это был Дворец Истины. Дворец Истины станет одним из преимуществ для истинного ученика наследия Дворца Океанских Драконов. Если бы он смог пройти испытание в будущем, он принадлежал бы ему. Ему потребуется всего 6 золотых очков, чтобы обменять их на кристаллическое ядро дракона, среди трех сокровищ. Но для ядра моря и истинной крови дракона потребуется 35 и 36 золотых очков, соответственно. Что касается приливной улитки сокровища, забудьте об этом. Он не хотел говорить об этом. Все тайные сокровища были выкованы из различных рафинирующих материалов. После того, как они будут успешно сфабрикованы, их стоимость станет еще выше, чем раньше. Есюань только взглянула и больше не хотела об этом беспокоиться. Следующими были фрагменты снов, которые понадобятся спящей скале большой мечты. Ему нужно было всего 10 золотых очков, чтобы обменять их на один фрагмент, и это не выглядело таким уж дорогим. Но ключевым моментом было то, что для эволюции спящей скалы большой мечты ему понадобится 10 таких фрагментов снов. Это заставило Есюаня почувствовать себя совершенно беспомощным. Хуже было то, что, хотя каждый фрагмент снов стоил недорого, когда он спрашивал об этом на лазурной планете, в конце концов, будь то Лин Ширу или Ван Тиньшань, никто никогда о них не слышал. Это также означало, что если бы он не получил их на испытательном полигоне морского мира, когда он покинет это место, ему будет трудно найти этот предмет в другом месте. Он даже не был уверен, что сможет найти этот предмет в сокровищнице Ся. Однако на этот раз я больше не могу рисковать. Мне придется начать набирать опыт после того, как я отдохну здесь еще 3 часа. Есюань глубоко вздохнул. Несмотря на отчаянное желание заработать больше золотых очков, он также знал, что если он выйдет и снова будет набирать опыт, есть шанс, что он снова будет окружен укротителями зверей из тех кланов. Тем более, что ранее он заметил, что среди клана Серебряной Крови уже есть несколько укротителей зверей, у которых есть зверь золотого уровня. Укротители зверей на этом уровне дорожили своими зверями. Помимо помощи, исходящей от другой группы укротителей зверей, это действительно будет очень опасно для него. Но это изменится через 3 часа. Есюань выдохнул. Через 3 часа океанский белый карт Цзя будет повышен до золотого уровня. Когда это произойдет, он сможет уйти глубоко на дно моря и охотиться на монстров в этом море глубиной в 20 миль. Ранее он уже заметил, что на этот раз здесь было много укротителей зверей, чтобы набраться опыта. Но немногие из них владели морским зверем. При этом, когда он нырнет глубоко на дно морское, эти люди не смогут ему ничего сделать, даже если бы они знали, где он находится. В то же время, когда он будет глубоко в море, он также полностью сможет максимизировать потенциал своей приливной улитки сокровища. Что касается других, то, когда они нырнут глубоко в море, это будет не так, как на земле. Они не смогут легко обнаружить свою цель с расстояния 20 миль. Думая об этом, Есюань ждал в углу. Он практиковал оттачивающий кулак обезьяны и дракона перед дворцом. Бум-бум-бум. С каждым ударом воздух кружился, и его сила казалась намного сильнее, чем раньше. Все его звери продвигались в этот период времени, а он получал обратное питание. Не только его умственная энергия увеличивалась, но и его тело становилось сильнее. Вдобавок к тому факту, что, основываясь на его царстве боевых искусств, он уже достиг пика темного железа. В этот момент, после одного удара, он смог мгновенно почувствовать, как кровь и ци в его теле повышаются. С громким хлопком он прорвался и достиг бронзового уровня, развившись из пика темного железа. Бронза. Есюань стоял на вершине площади перед дворцом и, щелкнув пальцем, из кончика его пальца вырвался луч бронзовой энергии. Этот луч был трансформацией ци и крови, происходящей внутри него. Не могу поверить, что мне удалось получить что-то подобное. На лице Есюаня появилась нежная улыбка. Хотя путь воина был для него второстепенным, это все равно было хорошо, даже если он видел небольшое улучшение. На испытательных полигонах морского мира, над бескрайним морем, когда Есюань исчез и вошел во дворец истины, его начали ждать. Укротители зверей из клана Серебряной Крови и других кланов прибыли на остров, где раньше был Есюань. Все, Есюань исчез, и мы не знаем, вернется ли он. А пока давайте все разделимся. Если Есюань снова появится, мы снова встретимся в том месте, где он впервые появится. Хорошо, раз так, то давайте разделимся здесь. Давайте найдем способ охотиться на новых монстров и набирать больше очков. Большинство укротителей зверей из клана Серебряной Крови и других кланов чувствовали себя довольно подавленными после прибытия на остров. Так много из них окружили Есюаня, чтобы убить его, но, в конце концов, они не только не смогли убить Есюаня, но и позволили Есюаню убить так много своих людей и даже позволили ему сбежать. Для них это был довольно сильный удар. Правильно, когда мы пытались найти Есюаня, чтобы убить его, мы потеряли слишком много времени. Многие из наших людей еще не завершили свою испытательную миссию. Если все мы закончим наше испытание, то у нас будет спасительная карта. Даже если мы столкнемся лицом к лицу с Есюанем, нам ни о чем будет слишком беспокоиться. В этот момент многие из них были полны большого сожаления. Они сожалели о том, что слишком торопились. Если бы на этот раз они так не торопились, а вместо этого попытались сначала выполнить свои индивидуальные миссии по получению опыта, тогда не было бы необходимости в столь многих смертей. И пока они все это говорили, чье-то сердце вдруг немного дрогнуло. Глядя в сторону склона на этом острове, на вершине этого склона было более 20 свирепых морских драконов крокодиловых зверей серебряного уровня, собравшихся вместе. Каждый из них лежал либо впереди, либо сзади. Все они выглядели очень слабыми, как будто вся энергия в их телах уже была высосана. Но один взгляд, и они могли сказать, что все эти свирепые морские драконы крокодиловые звери все еще живы. Что здесь происходит? Только не говорите мне, что у Есюаня не было времени убить их, потому что он заметил, как мы несемся к нему. Глядя на всех этих свирепых морских драконов крокодиловых зверей, у некоторых людей глаза мгновенно загорелись. Все эти парни были монстрами серебряного уровня. Если бы они убили их всех, они бы моментально заработали кучу очков. Глава 254. Повышение уровня. Что это за монстры? Глядя на свирепых морских драконов крокодиловых зверей, лежащих на животе на холме вдалеке, некоторые люди прищурились. Кого волнует, кто они? Черт возьми, Есюань сбежал. Давайте убьем и разделим между нами эти твари. Укротитель зверей золотого рога проклял. Более 20 монстров серебряного уровня, это довольно много очков. Но мне еще далеко до уровня претендента, хотя уровень золота не за горами. Думая об этом, Есюань немного ожидал. Он думал, что ему вряд ли удастся достичь платинового уровня за 2 месяца. Но поездка на испытательные полигоны морского мира действительно укрепила его уверенность. Он многого добился в этом испытании. Главное, чтобы испытание не закончилось сразу. У него было еще много времени. Он был уверен, что к тому времени сможет выиграть много ресурсов. Он не стал бы думать о средних эволюционных ресурсах, которые он мог бы получить и вся. Однако он планировал получить все те редкие экземпляры, которые было трудно достать на лазурной планете. Что случилось? Почему имя Есюань выделено серым цветом? В то же время в пределах испытательных полигонов морского мира, поскольку Есюань ушел оттуда, его имя в рейтинговом списке стало серым. Это шокировало многих людей, которые обращали пристальное внимание на Есюаня. Насколько я помню, Есюань недавно убил 3 монстров подряд золотого уровня. Тогда его кровавые очки также сильно увеличились. Было много догадок. Большинство людей согласились с тем, что Есюань умер. В конце концов, Есюань был слишком высокомерен. Он продолжал охотиться на монстров, чтобы набирать очки, в то время как так много людей преследовали его. Он даже имел наглость провоцировать монстров золотого уровня. Все это означало, что ему было наплевать на людей, которые его преследовали. В таких обстоятельствах смерть Есюаня была вполне нормальной. Некоторые люди чувствовали себя прекрасно по этому поводу. Он. В морской зоне 5 женщин мелодии арфы побледнели, когда увидели, что имя Есюань внезапно стало серым. По сравнению с большинством людей, которые не заботились о Есюане, они относились к нему хорошо, так как он не напал на них и спас их. Кроме того, планета мелодии арфы и лазурная планета хорошо ладили. Поэтому им было очень грустно, когда они поняли, что Есюань мог умереть. Среди них сердце Яцин упало больше, чем у других, когда она увидела имя Есюань, выделенное серым цветом. Она чувствовала разбитое сердце, но это было все. Раньше она что-то почувствовала к Есюаню, но это было слишком слабо, чтобы продолжаться. «Пойдем в другую область, чтобы охотиться на монстров». Потом они ушли из этого морского района в другой. Наберем скорость. В этом морском районе осталось не так много монстров. Поторопитесь. Нам нужно быстро добраться до другого района. Кстати, у тебя почти 10 тысяч очков. Тебе следует следить за тем, чтобы не набрать 10 тысяч баллов, а то твое местоположение будет публиковаться каждые 15 минут. Будет ужасно, если весь мир нацелится на тебя. Это здесь. Сделайте все возможное, чтобы помочь мне в этот час. Наша цель – вывести меня на первое место в рейтинге. Со временем многие люди уже забыли о Есюане. Даже если люди вспоминали его, в основном он просто служил плохим примером. Вы можете охотиться на монстров на испытательных площадках морского мира. Но будет лучше, если вы не позволите своим очкам превысить 10 тысяч. И будет лучше, если вы не будете охотиться ни на одного монстра, который может увеличить ваши очки до 10 тысяч. Именно это и происходило в данный момент на испытательных полигонах морского мира. Все боялись, что их местонахождение будет опубликовано, как это случилось с Есюанем. Поэтому была одна вещь, о которой никто не знал. Когда ваши очки от обычной охоты составят 10 тысяч, а вы наберете 10 тысяч очков плохой кармы, у вас появится шанс выбирать. Конечно, никто вообще не знал, каково точное правило испытательных полигонов морского мира. Есюань получил возможность выбирать, потому что он был первым человеком, чья плохая карма достигла 10 тысяч очков, и ему не потребовалось много времени, чтобы достичь этого. У других может не быть такого же шанса, даже если их очки плохой кармы составят 10 тысяч. 2 часа прошли быстро. Что это за монстр? В этот момент на маленьком острове в пределах испытательного полигона морского мира несколько укротителей зверей золотого рога только что убили всех монстров. Они увидели, как гигантская голова дракона внезапно выскочила из морской воды далеко-далеко, и в радиусе 3000 футов вокруг головы дракона была огромная спираль. Все эти укротители зверей золотого рога были потрясены видом головы дракона и спирали. Это монстр золотого уровня. Это абсолютно монстр золотого уровня. И у него, вероятно, высокий уровень и ранг. Затаив дыхание, укротитель зверей золотого рога сказал другим через голосовую передачу: «Пошли, я помню, что Джиггер здесь. Давайте возьмем его и еще несколько человек. Мы получим много золотых очков, если сможем убить этого монстра-дракона», — сказал мужчина, одновременно оттягивая остальных. Монстр-дракон золотого уровня. Примерно через 5 или 6 минут Джиггер, оседлав 4-звездного золотого титана обезьяны короля зверей, получил новости о монстре-драконе от членов своего клана. «Идем и найдем еще людей. Мы отправимся туда, когда у нас будет команда из 30 или 40 человек. Посмотрим, будет ли еще там драконий монстр», — он решил после размышлений, когда он получил новости. Он не пошел туда безрассудно, потому что, по описанию членов его клана, он догадался, что драконий монстр не может быть простым. Это может быть даже монстр среднего уровня золота или более высокого уровня. Гул. Когда почти все на испытательных полигонах морского мира забыли о Есюане, прошло 3 часа. Во дворце истины дворца океанских драконов Есюань внезапно продемонстрировал удивленный вид в середине практики кулачного метода. Он перестал заниматься и переместил свое сознание в свое логово зверя. Повышение уровня завершено. Глава 255. Первый зверь золотого уровня ух. Есюань видел, как крылья грозового облака небесного наказания превратились в плавный свет, который продолжал возбужденно вспыхивать в мире молнии и грома, как только он сосредоточил свое сознание на логове зверя. Крылья грозового облака небесного наказания не трансформировались ни в какие другие формы. Текущий свет, который продолжал мигать, был их первоначальной формой. Есюань огляделся. Он мгновенно обнаружил, что мир молнии и грома намного больше. Он был небольшим, но атмосфера, которую он испускал, явно была совершенно другой. Бум! В то же время морской мир, в котором он находился, также начал сильно трястись. В мгновение ока он стал вдвое больше. Неужели наконец-то случился прорыв? Есюань просиял. По сравнению с крыльями грозового облака небесного наказания и обскуром, прорыв океанского белого карпа Цзя был тем, что повлияет на него больше всего. Это было также то, что он больше всего хотел увидеть. В настоящий момент спящая скала большой мечты может иметь боевую мощь золотого уровня. И это было довольно мощно. Но ведь у ее боевой мощи был предел времени. Обычно все было в порядке. Но под водой этого не получится, даже если спящая скала большой мечты сможет превратиться в морского зверя. Потому что Есюань, по-видимому, не мог снова и снова призывать ее клона на 6 миль вдаль в глубине под водой. Вызывать нового клона спящей скалы большой мечты. Ему больше не нужно было об этом беспокоиться, так как океанский белый карп Цзя достиг золотого уровня. Он переключил свое сознание, чтобы открыть редактор зверей. Океанский белый карп Цзя. 3 звезды уровень зверя. Золотой, низкий, способности. Аспект белого карпа Цзя. Боевая техника карпа Цзя. Поднятие ветра и волн дерьмо. Есюань потерял дар речи, когда определил атрибуты океанского белого карпа Цзя. Он был шокирован тем, что у него не было никаких новых способностей на золотом уровне. Помимо собственного уровня, 3 его техники также были повышены до уровня золота с уровня серебра. Это было единственное изменение. Однако, несмотря на повышение уровня, ранг всех его техник упал на 1 звезду. Сейчас все они были 3-звездочными. Итак, мне придется подождать, пока этот чувак не повысится в звездах. Есюань покачал головой. Первым шагом пути эволюции, который он выбрал для океанского белого карпа Цзя, было превращение в 5-звездочного духовного океанского белого Цзя золотого уровня. Есюань был уверен, что он полностью преобразится, когда повысится в звездах. Однако Есюань изменил свое сознание и обнаружил 1 вещь после того, как проверил атрибуты океанского белого карпа Цзя. Он обнаружил, что когда уровень океанского белого карпа Цзя повысился, жетон испытателя полупрозрачного тайного царства в его духовном океане отправил ему новое сообщение. 2 варианта. Есюань был заинтригован сообщением, которое прислал ему жетон испытателя полупрозрачного тайного царства. Полупрозрачное тайное царство дало ему 2 варианта после того, как уровень его зверя поднялся до золотого уровня. Первый вариант заключался в том, чтобы отправиться в полупрозрачное тайное царство, чтобы немедленно пройти там новое испытание. Если бы это было то, что он выбрал, то он пройдет обычное испытание. Другой вариант заключался в том, чтобы пройти испытание серебряного уровня и испытание золотого уровня как 1 испытание, когда он достигнет золотого уровня. В этом случае он сможет выбрать более драгоценные и больше сокровищ в испытании. Однако, если бы 2 испытания были объединены в 1, это испытание, которое он должен будет пройти после достижения золотого уровня, также будет более сложным. Конечно, я выберу сложное. Есюань мгновенно просиял, когда получил эту новость. Он прекрасно знал свой талант. Обычно он мог пройти любое испытание, которое могли пройти большинство людей, независимо от сложности. Поэтому он наверняка выберет то, у которого больше возможных выигрышей. Испытание золотого уровня в полупрозрачном тайном царстве. Есюань задумался. Он был в ожидании. Он знал, что когда пойдет на это испытание, он достигнет золотого уровня и будет близок к платиновому уровню. В сравнении с золотым уровнем, платиновый уровень был его настоящей целью. Его целью было достичь платинового уровня за 2 месяца. Пора выбираться отсюда. Затем Есюань снова переместил свое сознание, чтобы связаться с сознанием Дворца Океанских Драконов. Бум! Над бескрайним морем опрокидывало море ужасное чудовище, которое было полудраконом-полузмеем. Это была отчаянная битва с десятками укротителей зверей Золотого Рога. Лидер десятков укротителей зверей Золотого Рога маневрировал титаном обезьяны королем зверей, который был более 150 футов высотой. Это гигантское существо шло по воздуху, усиливаемый зверями поддержки позади себя. Он храбро сражался с гигантским полудраконом-полузмеем в море. Черт, что это за чудовище? Почему оно такое сильное? Черт возьми, я чувствую, что эта штука почти так же сильна, как тот зверь Есюаня. Дело в том, что сила зверя Есюаня, кажется, имеет некоторый предел, но сила этого существа кажется безграничной. Эти укротители зверей Золотого Рога бормотали во время боя. Если бы у них не было здесь Джагера, у них не хватило бы наглости спровоцировать такого ужасного монстра, даже несмотря на то, что их было несколько десятков человек. Это не означало, что они не могли победить монстра. Но даже если бы они победили его, они сами понесли бы большую потерю. Однако пока они сражались с гигантским существом в море, в нескольких милях позади них, Есюань мгновенно появился из воздуха. Тем не менее, Есюань увидел, что происходит на расстоянии, через карту реального времени приливной улитки сокровища, как только он появился. Интересно, я не ожидал, что столкнусь с этим, как только вернусь. Его позабавило зрелище драки. Глава 256. Возвращение, древний морской змей-дракон и убийство десятков людей за секунду обскур. Есюань наблюдал, как десятки укротителей зверей Золотого Рога атакуют гигантского монстра-полудракона-полузмею на расстоянии через карту реального времени. В то же время он переместил свое сознание, чтобы вызвать обскура. Ух, обскур сразу появился рядом с ним, как легкая тень. Затем, когда он передал пульсацию разума обскуру, последний махнул рукой, чтобы окутать его светом. В солнечном свете Есюань поблек и в конце концов растворился в воздухе. Даже он не мог видеть себя с открытыми глазами. Обнаружить его существование можно было только с помощью приливной улитки сокровища. Место, где он стоял, отображалось красной точкой на карте реального времени. Какая способность? Есюань был удивлен. Он понял, что эта способность имеет большое стратегическое значение, как только увидел введение в редакторе зверей. Однако, когда он испытал ее на себе, он сразу же подумал, что, возможно, недооценил ее. Групповая невидимость обскура и индивидуальная невидимость на самом деле были одинаковыми по своей природе. Обе способности могут снизить восприятие обскура другими живыми существами. Тем не менее, карта реального времени приливной улитки сокровища была немного мощнее, чем обскур. Несмотря на то, что обскур был невидим, он по-прежнему отображался в виде красной точки на карте реального времени. Всплеск. Есюань изменил свое сознание, чтобы высвободить свою энергию разума и заставить ее покрыть его. Затем он прыгнул в воду, чтобы нырнуть вниз. Он нырнул более чем на 60 футов, когда почувствовал большее давление. Именно тогда он вызвал океанского белого карпа Цзя. Бум! Океанский белый карп Цзя был уже более 60 футов в длину, поэтому его появление вызвало большое волнение в море. Однако они были в нескольких милях от поля битвы, где сражались десятки укротителей зверей Золотого Рога и гигантский монстр-полудракон-полузмея. И океанский белый карп Цзя появился под водой. Поэтому, несмотря на беспокойство, это не привлекло никакого внимания. Океанский белый карп Цзя не получил никаких новых способностей после достижения золотого уровня. Но он родился в море, и одной из его способностей было поднятие ветров и волн. В результате он оттолкнул морскую воду вокруг Есюаня, как только появился. Затем он послушно и покорно остановился под Есюанем. Он даже коснулся штанов Есюаня своими усами, чтобы заискивать перед ним. Этот чувак, увидев его большие усилия, Есюаню он сразу же понравился намного больше. Затем, после того как Есюань подал знак, океанский белый карп Цзя нырнул в море более чем на 3000 футов. Неся Есюаня на спине, он подплыл к полю битвы вдалеке. Зрение Есюаня было нарушено, так как он был в воде. Он ничего не мог ясно разглядеть вдалеке. Таким образом, единственным способом наблюдать за окрестностями была карта реального времени приливной улитки сокровища. Но для него это было преимуществом, а не недостатком. Потому что, если он не мог ничего ясно видеть вдали, это было то же самое для других. Бум! Есюань приказал океанскому белому карпу Цзя ускориться. Вскоре они были всего в 1500 футах от поля боя. 1500 футов – это не так уж и много. Однако 1500 футов были горизонтальным расстоянием. Это было не расстояние между полем битвы и местом, где Есюань находился под водой. Что это за монстр? Есюань велел Обскуру сделать невидимыми океанского белого карпа Цзя. Затем океанский белый карп Цзя медленно подплыл с ним на спине. Вскоре вертикальное расстояние между Есюанем и полем битвы составляло всего около 500 футов. Есюань мог смутно разглядеть гигантское существо на расстоянии. Поэтому он переместил свое сознание, чтобы идентифицировать его атрибуты. Древний морской змей-дракон. 4 звезды уровень зверя. Золотой, высокий, способности. Аспект драконьей змеи, трансформация драконьей змеи, эликсир морского змея-дракона, манипуляция размером, опрокидывание морей и рек. 4 звезды, высокий уровень золота. Есюань был чрезвычайно удивлен, когда определил атрибуты древнего морского змея-дракона. Он был здесь так долго, но не встречал ни одного морского монстра на этом уровне. Однако после трехчасового стратегического перерыва он наткнулся на такое большое сокровище, как только вернулся. Это было невероятно. За каждого убитого им монстра он получал двойные очки. Обычно он получал только 8 золотых очков за убийство 4-звездочного монстра на низком золотом уровне. Но так как он получит двойные очки, на самом деле он получит 16 очков. Итак, сколько очков он получит, убив эту большую тварь на высоком золотом уровне? Есюань задумался. Он был мгновенно заинтригован и мотивирован. «Эти ребята хороши!» — воскликнул Есюань, взглянув на десятки укротителей зверей золотого рога на карте реального времени приливной улитки сокровища. «Это гигантская вещь моя, и я превращу этих укротителей зверей золотого рога в свои кровавые очки после того, как позабочусь о монстре. Идеально!» Есюань похвалил себя за свой план. Затем он не мог не поднять себе еще один большой палец вверх. Он считал себя умным. Итак, он остался там, ожидая. Он не хотел спешить. Когда битва между укротителями зверей золотого рога над морем и морским змеем-драконом подойдет к концу, когда они будут истощены, тогда он и начнет действовать. Бум! Над морем морской змей-дракон производил волны высотой до неба. Он начал угрожающую атаку на укротителей зверей золотого рога. В то же время команда золотого рога в основном полагалась на титана обезьяны короля зверей Джаггера. Они также использовали зверей серебряного уровня, чтобы поддержать его. Таким образом, они также яростно атаковали морского змея-дракона. Морской змей-дракон действительно был 4-звездочным монстром высокого золотого уровня. Но десятки укротителей зверей из клана Золотого Рога отправили своих зверей. Эти звери насчитывали 1 или даже 2 сотни. 1 или 2 сотни зверей серебряного уровня, большинство из которых были на пиковом серебряном уровне, представляли собой шокирующее зрелище. Есюань одержал легкую победу на острове. Он использовал спящую скалу большой мечты, чтобы убить десятки укротителей зверей. Причина этого заключалась не только в том, что спящая скала большой мечты была мощной. Это было также потому, что те укротители зверей отправили почти всех своих зверей, чтобы напасть на него. У каждого из них был только один зверь, чтобы защитить их. Именно поэтому спящая скала большой мечты добилась такого замечательного результата. В противном случае, если бы у них были все звери с собой, они смогли бы отправить сотни зверей вместе, чтобы разобраться со спящей скалой большой мечты, и у нее не было бы возможности дать отпор. Этот древний морской змей-дракон на высоком золотом уровне перед ним был могуч. Но, к сожалению, это было не только столкновение с 1 или 2 сотнями зверей серебряного уровня. Он также противостоял титану обезьяны королю зверей, который также был 4-звездочным. Таким образом, менее чем через 2 минуты после прибытия Есюаня, древний морской змей-дракон уже был ранен. Рычать. Морской змей-дракон маневрировал множеством гигантских волн, чтобы безумно атаковать укротителей зверей золотого рога. В то же время он трясся своим телом. Он намеревался вырваться из гигантских сетей, окружающих его, чтобы убежать. Эти гигантские сети были созданы зверем по имени морской духовный паук, который был у укротителей зверей золотого рога. Они использовались, чтобы помешать морскому змею-дракону сбежать обратно в море. На данный момент он уставал все больше и больше. По мере того, как его раны увеличивались, паутина в море, наконец, начала работать. Время действовать. Есюань принял решение в море, когда увидел это на карте реального времени приливной улитки сокровища. Эти укротители зверей золотого рога вскоре победят морского змея-дракона, если он не примет меры вовремя. Если он подождет, пока они не победят морского змея-дракона, ему будет нелегко справиться с десятками укротителей зверей золотого рога в одиночку, при условии, что последние будут достаточно предусмотрительны. Поэтому Есюань изменил свое сознание, чтобы призвать клона спящей скалы большой мечты над морем. Рычать. Клон спящей скалы большой мечты зарычал и превратился в огненного дракона магмы на высоком золотом уровне, как только появился. Огненные драконы магмы были сильны даже среди четырех звездочных монстров золотого уровня. Это было правильно, потому что спящая скала большой мечты в последнее время часто в него преображалась. Он появился где-то над и позади укротителей зверей золотого рога. Фу. Он выдохнул магму немедленно, без колебаний. Мгновенно, как только появились чрезвычайно горячие магмы, пахнущие серой, они сразу привлекли внимание укротителей зверей золотого рога. Все удивленно подняли головы. Это, Есюань, Есюань вернулся. Большинство укротителей зверей золотого рога отправили своих зверей. У них было с собой всего несколько зверей, на случай, если случится какой-нибудь несчастный случай. Однако ни один из этих зверей не обнаружил, что Есюань находится под водой. Они также не заметили, как появилась спящая скала большой мечты. Однако в этот момент, как они посмотрели вверх, когда они увидели огненного дракона магмы, преобразованного спящей скалой большой мечты, они сразу поняли, что происходит. Они все были напуганы. Они не ожидали, что Есюань вернется через 3 часа. Он снова появился на испытательном полигоне морского мира, когда они сражались против древнего морского змея-дракона. В этот момент все укротители зверей золотого рога, видевшие спящую скалу большой мечты, побледнели. Есюань, в команде золотого рога, Джаггер, был тем, у кого был собственный зверь золотого уровня. Его лицо также упало, когда он поднял голову и увидел взгляд спящей скалы большой мечты. Его титан-обезьян и король зверей все еще сражался против древнего морского змея-дракона. Позвать его сразу было невозможно, и с ним был только один зверь на пиковом серебряном уровне. Но этот зверь на пиковом серебряном уровне вовсе не был соперником спящей скалы большой мечты. Более того, было уже слишком поздно, даже если бы он хотел начать атаку. Бум! Когда спящая скала большой мечты начала внезапную атаку, выдыхая магму, укротители зверей золотого рога, сражавшиеся против древнего морского змея-дракона, во время крика растворились в магме. Даже с Джаггером никакой драки никогда не было. Это была бойня, как стихийное бедствие. Убийство было аккуратным. Десятки людей погибли за секунду. Кровавые очки Есюаня снова взлетели через секунду. 1-2 сотни зверей падали в море, когда умирали их хозяева. Все укротители зверей, посетившие список кровавых очков, были потрясены. Тот человек, он вернулся, глава 257, шок и получить 30 золотых очков за один раз, бум. Группа из 5 укротителей зверей из клана Черного Гоблина была застигнута в отчаянной схватке в морской зоне. Приложив все усилия, они быстро убили 2 монстров серебряного уровня. «Соберите их кристаллические ядра, тогда мы отправимся куда-нибудь еще», сказал Черный Гоблин-укротитель зверей, когда были убиты 2 зверя серебряного уровня. Затем, по привычке, он переключил свое сознание, чтобы проверить 3 рейтинговых списка в своей голове. Изменений в обычном списке и списке золотых баллов было немного. Затем он взглянул на список кровавых очков, и в списке кровавых очков он тоже не увидел больших изменений. Рейтинги были примерно одинаковыми. Однако он вдруг заметил, когда собирался закрыть список кровавых очков, и был сильно потрясен. Он уставился на номер рядом с именем в верхней части списка кровавых очков. 216, как это может быть 216, разве было не чуть больше 120? Этот черный гоблин-укротитель зверей мгновенно онемел, когда увидел изменение кровавых очков Есюаня. Есюань смог получить 2 кровавых очка за каждого человека, которого он убил ранее, и он быстро набрал более 120 кровавых очков. Никто не смог превзойти его, хотя прошло много времени. Прима из клана Серебряной Крови занял 2 место в списке кровавых очков, но у Прима было всего 10 очков. Между ним и Есюанем была огромная пропасть. Но что произошло к этому времени? Как вышло, что кровавые очки Есюаня, которых было чуть больше 120, вдруг увеличились более чем на 80? Он запаниковал. У него было предчувствие, что, вероятно, произойдет что-то важное. На территории испытательного полигона морского мира может произойти сильное землетрясение, которое замерло за последние 3 часа. Что-то плохое. Увидев его в панике, его товарищи по команде спонтанно спросили. Есюань. Есюань вернулся. Он сказал с каменным лицом. Посмотрите на кровавые очки. Он только что убил более 40 человек, и его очки увеличились более чем на 80. Есюань вернулся, и он убил более 40 человек, все они побледнели после того, как им сообщили эту информацию. Клан Черного Гоблина был одним из кланов, намеревавшихся убить Есюаня. Все они участвовали в той битве против Есюаня, поэтому они очень хорошо знали силу Есюаня, больше чем это. Несмотря на то, что многие люди перестали говорить о Есюане на испытательном полигоне морского мира, Есюань все еще был кошмаром для многих людей. Их страх перед ним никогда не прекращался. «Ты знаешь, кого он убил?» – спросили они, просматривая список кровавых убийств. «Я только что проверил список. Это Джиггер и еще 40 с лишним укротителей зверей из клана Золотого Рога. Их имена выделены серым цветом. Ни за что. Разве Джиггер не был укротителем зверей Золотого Рога, у которого был 4-звездный зверь золотого уровня, титан обезьяны король зверей? Он мертв, и более 40 укротителей зверей Золотого Рога погибли вместе с ним. Как это возможно?» Все остальные побледнели, когда услышали догадку укротителя зверей Черного Гоблина. На этот раз клан Золотого Рога отправил множество укротителей зверей серебряного уровня на испытательные полигоны морского мира. Всего их было 120 или 130. Но Есюань убил треть из них, и он даже убил Джиггера, их лидера. Все разумы этих укротителей зверей Черного Гоблина были пусты. Они едва могли поверить в то, что услышали. Однако, когда они просмотрели список сами, они также не могли поверить своим глазам. Есюань вернулся на самом деле. Еще одно землетрясение. Все они поняли одну вещь в данный момент. Еще одно землетрясение может произойти на испытательных полигонах морского мира. И оно будет большим. Оно может быть даже больше, чем предыдущее. Они понесли такую большую потерю, когда преследовали Есюаня в последний раз. Сейчас Есюань убил десятки укротителей зверей Золотого Рога в качестве акта мести, как только он вернулся. У кого-нибудь хватило бы наглости преследовать его, а других они не знали. Но они, переглянувшись, действительно испугались. Они также чувствовали раскаяние в то же время, потому что все они недавно набрали лишнюю 1000 очков, и они использовали эти 1000 баллов, чтобы вернуться в сокровищницу и выбрать там больше эволюционных ресурсов. Это означало, что у них не будет возможности сбежать отсюда, когда это будет рискованно. Они предполагали, что укротители зверей Золотого Рога, которых убил Есюань, должны были находиться в тех же обстоятельствах. В противном случае, если бы они могли вернуться в сокровищницу в любое время, Есюань не смог бы убить так много людей. Однако, у каждого был только один шанс вернуться в сокровищницу. Поскольку они использовали свой шанс, им придется подождать до конца испытания, чтобы вернуться туда. В этот момент они очень раскаялись. Они не должны были быть такими жадными. «Давайте отправимся в путь». Есюань вернулся, но пострадаем не только мы. Все, кто его преследовал, теперь должны волноваться. Я полагаю, что местонахождение Есюаня будет опубликовано очень скоро.